Об этом пришло известие в Екатеринин день довольно поздно вечером, а на другой день печальный звон колокола возвестил его всему городу. Много было различных разговоров и предположений насчет неожиданной для всех кончины государя. Примечание. О характере таких разговоров можно судить, например, по одной фразе из письма Растопчина. «По странному совпадению Александр умер в Таганроге, городе, служившем в прошлом столетии местом ссылки преступников, и, несомненно, его тело было набальзамировано Вилье, придворным хирургом, принимавшим участие в убийстве Павла, перерезавшим ему сонную артерию после того, как он был задушен. Смотри, Растопчина, семейная хроника». Страница 68. В самый день кончины государя императрица писала письмо к вдовствующей императрице. Оно ходило тогда по рукам списки и начиналось очень умилительными словами: «Наш ангел на небеси, а я еще все томлюсь на земле. Кто же мог бы ожидать, что я, слабая и больная, переживу его?» И оканчивалось так: «Нахожу для себя утешение в этом ужасном несчастье только в надежде, что я его не переживу, желаю и надеюсь быть вместе с ним скоро и неразлучно».